Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16 часов. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Оперативная сводка Минобороны республики. Заявление омбудсмена Рубена Меликяна. «Мы боремся не против Турции, а против геноцидов», заявил вице-спикер парламента Армении. Репортаж из Арцахского государственного университета. Итак, подробности новостного блока. В период с 4 по 10 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 220 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Противник из стрелкового оружия различного калибра за указанный период произвел в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжали уверенно выполнять поставленные боевые задачи. Министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян провел рабочее совещание. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в совещании приняли участие заместители министра, начальники отделов и служб штаба, командующие объединениями и войсковыми частями. В ходе совещания обсуждались текущие и предстоящие работы общеармейского значения, даны конкретные указания и поручения. Омбудсмен НКР Рубен Меликян, будучи прекрасно информирован об организациях, занимающихся защитой прав человека, впервые слышит об International Human Rights Defense Committee, которая выступила с заявлением сомнительного содержания о приговоренных в Арцахе к лишению свободы азербайджанских диверсантах Дирхаме Аскерове и Шахбазе Гулиеве. Изучив сайт этой организации, у меня создалось такое впечатление, что связь с правами человека есть только в их названии. Это касается также текста заявления. При его чтении у меня создалось впечатление, что это заявление Министерства иностранных дел Азербайджана, сказал омбудсмен НКР Рубен Меликян. Я неоднократно выступал с заявлениями об этом и могу сейчас повторить то, о чем публично говорил ранее. Условия их содержания принципиально соответствуют международным стандартам, и случаи плохого обращения с этими осужденными не зафиксированы. Более того, учитывая их национальность, предприняты определенные дополнительные меры. В частности, с прошлого года им предоставлена возможность обмениваться видеопосланиями с родственниками, близкими, а также в библиотеке тюрьмы увеличена литература на азербайджанском языке, сказал омбудсмен Рубен Меликян. Напомним, граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дирхам Аскеров в 2014 году судом общей юрисдикции НКР были приговорены к 22 годам и пожизненному заключению, соответственно, за убийство подростка, кражу, незаконное пересечение границы НКР, хранение оружия и шпионаж, убийство офицера армянской армии. Власти Азербайджана пошли на очередное вопиющее нарушение международного гуманитарного права, заставив пленного восхвалять свою страну. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя появившийся на днях в азербайджанских СМИ ролик с участием пленного гражданина Арцаха Арсена Багдасаряна. По словам Давида Бабаяна, очевидно, что подобные дифирамбы получены в результате пыток и насилия. Демонстрация по телевизору вообще грубейшее нарушение Женевских конвенций. Вместо того, чтобы пытаться использовать Арсена Багдасаряна в своих пропагандистских целях, власти Азербайджана лучше бы спросили, что думает о ситуации в стране Ильгар Мамедов, политический изгоняемый, отметил Давид Бабаян. Олигархи наживаются на простом народе, убийцы вроде Сафарова провозглашаются национальными героями, а интеллигенция молчит, не смея проронить слово, заключил Давид Бабаян. В рамках проекта «Неформальное образование» руководитель Карин Уганджанян в Арцахском госуниверситете приняли очередного лектора-ученого, которую представила ректор Альма-Матер Мануш Минасян. Неля Александровна Оганесян – один из лучших генетиков Армении, зав. Лаборатории экобезопасности научно-производственного центра «Армбиотехнология» Национальной академии наук, в течение около часа имела откровенный интерактивный разговор со студентами и преподавателями естественниками, которые буквально в ходе слова лектора задавали возникавшие по теме вопросы. Студентов заинтересовала, например, проблема антибиотиков, устойчивых штаммов и распространения их. И в связи с этим, конечно, вот недавнее решение о том, чтобы продавали антибиотики по рецептам, мне кажется, даже запоздало, потому что, ну, все прекрасно знают, что в других странах это давно делается, и, ну, это делается с целью именно борьбы с распространением устойчивых штаммов. Большое значение имеет экологическое, тем более, что хоть проблема существует уже много лет, со дня использование пластиков, но она еще не решена. И два слова хотелось бы, чтобы вы сказали о развитии или, может быть, состоянии генетической науки в Армении. Ну, она так сказать, жива. Есть сейчас возможность получать международные гранты и делать какие-то работы. У нас проблемы молодежи. Конечно, молодое поколение трудно привлечь сейчас к научной работе. Ну, по понятным причинам, но мы все-таки стараемся. И в этом плане есть какие-то идеи, связанные с арцахскими вузами, привлечением наших студентов? Насколько я знаю, наш институт биотехнологии Академии наук, он давно имеет эти связи. У нас есть аспиранты из Арцахского университета, у нас дипломные работы. Лекция Нелли Оганесян проходила с использованием видеослайдов о последних новостях и достижениях в области экобезопасности. Мнение доцента кафедры биологии Арцахского госуниверситета, кандидата биологических наук Асмик Минасян. Сегодняшняя лекция была очень интересна по своему содержанию, была очень полезна нашим студентам. Тем более эти вопросы касались процессов деградации полимеров. Тем более мы сейчас уже давно знакомы с тем процессом. Иногда называют, говорят, что Армения покрылась пластиковой коркой. И сейчас вот эти вопросы экологической безопасности для нас должны стоять на первом месте. Конечно, вторая часть лекции была тоже посвящена устойчивости некоторых штаммов к антибиотикам. Честно говоря, как преподаватель, я не увидела того огонька энтузиазма в глазах наших студентов. Но вот встречи такого плана очень полезны. У наших студентов, в основном бакалавров, должны зарождаться вот зернышки, основы вот интереса к науке. Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов встретился с членами Союза алавитов различных европейских стран. На встрече присутствовали депутаты парламента князь Гасанов и Арсен Михайлов. Вице-спикер подчеркнул, что власти Армении осознают важность религиозного согласия, защиты прав национальных и религиозных меньшинств. В этом контексте нацменьшинствам выделена твердая квота в парламенте Армении. «Мы достигнем успеха, если объединимся во имя защиты прав религиозных и национальных меньшинств и против геноцидов и политики отрицания. Наша борьба не против Турции, наша борьба во имя защиты прав человека», подчеркнул Эдуард Шармазанов. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Офис международной организации Осен Foundation в Ереване ежемесячно выделяет грант в размере $1000 для реализации креативных идей. Грант января месяца этого года выиграла наша коллега Канар Бабаян. Эти средства пошли на креативный ремонт коридора Бердзорской школы номер 1. Как возникла эта идея, моя собеседница рассказала, что как-то была по работе в этой школе, увидев эти серые стены, подумала, что можно придать им позитивный вид, нарисовать какие-то яркие рисунки, чтобы детям интересно было приходить в школу и чтобы они с любовью учились с ней. Մտկովս անցավ, որ շատ հետարքիր նկարազարդումներ կարելի է անել, մի քիչ այդ հին շենքին հարմություն տալու եւ աշակերտների կրթական միջավայրը ավելի ոգևորի, սիրեն դպրոցը եւ սիրով սովորեն. Сама Кнара окончила школу в послевоенные годы, и та же самая ситуация была у нее в школе, поэтому эта тема была ей так близка. Первоначально фондом были выбраны 3 проекта, и после собеседования она смогла представить жюри, почему именно этот проект они должны финансировать. В итоге удалось убедить жюри, и грант этот выделили. բացատրելով, թե ինչու հենց մեր ծրագրին պետքա տրամադրվի այդ $1,000 գրանտը, եւ այդպես կարողացանք համոզել ժյուրին, որ տրամադրվեց այդ $1,000. Сегодня проект этот уже реализован. Получился яркий, интересный уголок в школе. Հիմա շատ սիրուն գույներով պատկերազարդված է եւ մեր պրոյեկտը մենք կոչեցինք ձայնող պատեր։ Помимо картин на стенах интересные надписи. В этот процесс вовлекли также школьников. Одну часть стены предоставили им, и они написали свои будущие профессии. Все это осуществил художник-стрит-артер Артак Геворкян из Еревана. Он всю работу сделал на благотворительной основе. Выделенные средства были потрачены на приобретение красок, кисти и так далее. Համաձայնվեց Լիովին անվճար գալ եւ այդ ամբողջ գրանտի գումարը մենք ներդրեցինք միայն ներկեր եւ անհրաժեշտ պարագաներ գնելու համար։ Ուքնար Բաբայան на этом идее не заканчивается. Она намерена найти средства, превратить этот уголок школы в интерактивное место в виде кафе-библиотеки, где ученики могли бы собираться, читать книги, обсуждать насущные вопросы. Սրճարան գրադարանի, որտեղ աշակերտները կարողանան մնալ, կարդալ, շփվել իրար հետ, քննարկել ինչ-որ թեմաներ եւ այսպես աշխուժություն կմցնեն դպրոցում։ И о погоде. Во вторник, 13 марта, на территории НКР ожидается облачная погода, слабые осадки, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 2, плюс 2, днем 5-10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.